Организовать среду и быт. Организованность ребенка зависит от порядка вокруг него. Необходимо, чтобы вещи, посуда, игрушки имели свои места и возвращались на место. Чтобы ребенок, как и остальные члены семьи, спал в своей кровати. По возможности сидел за столом на своем месте, ел из своей тарелки. Хорошо, когда в семье соблюдаются некоторые постоянные ритуалы: укладывание спать, прогулок, приемы гостей. Невозможно перечислить все то, к чему приходится приучать ребенка. Важно, чтобы то, что вы от него ждете, регулярно вами отслеживалось, внимательно и настойчиво. Ведь постоянные нарушения и отклонения могут тоже закрепляться и грозить стать правилами. Очень важны правила, связанные с едой. Что, как и когда ребенок ест, как он себя при этом ведет. Обычная еда – испытание не только для ребенка, но и для родителей. К сожалению, родители не всегда выдерживают эти испытания. В семье двухлетней девочки тяжелая проблема. Дочка ничего не ест. Эти традиционные слова родителей всегда удивляют. Непонятно, как ребенок при этом выживает, да еще неплохо выглядит. Девочку кормят отдельно от всех, так как нужны особые условия. Чтобы она открывала рот на ложку с кашей, мама должна петь, а няня – танцевать, или наоборот. Эти песни и пляски происходят по нескольку раз в день и совсем измотали домочадцев. А вот другой пример. Мать пятилетнего мальчика озабочена его неорганизованностью. Правда, в доме есть дядя мальчика, который умеет, так сказать, приводить племянника в норму. Например, если тот вышел из-за стола, а потом возвращается, чтобы схватить кусок, дядя ему этого не разрешает. Мама довольна действиями дяди, считает их правильными. Но на вопрос «А сами вы делаете так же?» отвечает: «Нет, что вы, я ведь мама». Он пришел из садика, может быть, голодный, надо дать покушать сколько захочет. Так оказывается на разных чашах весов забота, условно говоря, о желудке и о нормах поведения. К сожалению, первая чаша у родителей порой перевешивает, и, конечно, действуют они из самых лучших соображений. Тревожным мамам, наверное, будет полезно познакомиться с результатом одного важного эксперимента. Смотрите бокс второй.